Глава 22. Неделя реабилитации на дому прошла, а я все еще не уезжала из дома Игоря. Даже мысли не возникало. В среду рано утром Игорь уехал навстречу, а я перед офисом заехала к себе домой. Выбросила оставшиеся увядшие цветы, убралась немного и отправилась на работу. Зайдя в офис, наткнулась на Сергея. «Доброе утро, Сергей Вячеславович. Пойдем поговорим?» «Доброе», — протянул удивленно Сергей и проследовал за мной. Я присела, а мой заместитель так и остался стоять посередине кабинета, ожидая моих слов. «Серёж, присядь, разговор будет долгий». Выложила ему всю информацию, не забывая о том, что именно ему предстоит в случае моего повышения. Он был ошарашен новостью, но согласился сразу. Для него это очень хороший рост. Всего месяц работы заместителем, и он уже генеральный. Но сомнений не было, он полностью готов. Сергей, будучи на своей позиции, уже многое сделал для развития компании и тем самым отлично себя зарекомендовал. Все обсудив, уткнулась в монитор, а заместитель направился к выходу. В дверях Сергей немного притормозил. «Настя, а...» Я знала, что он хотел спросить, поэтому не дала ему договорить. «Серёж, давай не будем поднимать тему наших отношений с Игорем». Он не ответил, просто силой хлопнул дверью. Ошарашенно уставилась на нее. «Это что сейчас было?» Вечером поспешила домой, но по дороге вспомнила о щенках и заскочила в зоомаркет. Купила корм, пеленки, лакомства и многое другое для наших подрастающих малышей. Наших. Улыбнулась от этих мыслей. Накупила столько, что пришлось вызывать своего любимого таксиста. В перерывах между его шутками думала, с чего лучше начать разговор с Игорем по поводу повышения. Но так ничего и не придумала. 10 минут, и я уже шла по территории лома. Пройдя в дом, увидела его. Игорь вольготно расположился в кресле гостиной. «Привет!» — крикнула, поставив на пол пакеты с покупками. При моем появлении он даже не обернулся, продолжая нервно крутить в руке стакан, наполненный виски. Это заставило меня притормозить в столовой. В воздухе повисло ощутимое напряжение, а тишина показалась мне просто оглушающей. «Передала дела Сергею?» — услышала его ровный, холодный голос. «Сергей, чертов сводник, зачем рассказал? Ведь я просила не лезть. Поняла, что пока стояла, даже не дышала». Тихо прошла в гостиную и, обойдя кресло, встала напротив Игоря. Он поднял свой рассеянный взгляд на меня и криво улыбнулся. «О чем он думает?» «Еще нет, но ввела в курс дела». Постаралась сказать как можно спокойнее. Несколько секунд Игорь молча смотрел мне в глаза. От этого взгляда стало больно, такой колючий он был. Поставив стакан на столик, он поднялся, дернулся в мою сторону, но в последний момент остановился, оставаясь на расстоянии вытянутой руки. Мне стало холодно. Захотелось прикоснуться к нему, ощутить тепло его рук, а не видеть эту внешнюю сдержанность. «Настен, скажи, почему я узнаю о твоем отъезде, не от тебя?» В лоб. «Как же он прав? Что мне мешало поговорить с ним вчера, сразу после звонка регионального? Все просто, я струсила. Жутко боялась услышать его «уезжай», потому и перенесла разговор на сегодняшний вечер, глупо полагая, что за это время что-то изменится. Хотя изменения есть, подоспела помощь Сергея. «Потому что у кого-то очень длинный язык», — со злостью процедила я. Игорь усмехнулся и развернулся к столу, подхватив стакан, подошел к окну, задумчиво, смотря вдаль, отпил виски. «Так значит, уезжаешь, когда?» — бросил, не оборачиваясь. Хотелось крикнуть, что еще не решила, что не хочу и не уеду, если только скажет. «Останься со мной, ты мне нужна». Грудь сдавила от понимания, что этих слов не услышу, а в горле запершила, и, гулко сглотнув, я обняла себя за плечи. Мы молчали. Игорь ждал ответа, а я хоть какого-то намека на наше совместное будущее. Я так хотела ухватиться хотя бы за соломинку, но и ее мне не протянули. «На днях», — прошептала. «Ты уверена?» «А зачем мне оставаться?» Негромко ответила вопросом на вопрос. Резко развернувшись, Игорь сократил расстояние и, положив ладонь на мой затылок, приблизил наши лица. «Незачем?» Он был сейчас так близко, что я чувствовала теплое дыхание на своих губах. Еще немного, и я бы смогла прикоснуться к нему. «Игорь, ты дал мне ясно понять, что в твоей жизни нет места ни женщине, ни семье. Ты сам говорил, что живешь только местью. А в твоей жизни есть место мужчине? Мужу и детям. Ты же живешь только своей работой. Посмотри, сколько ты сделала для того, чтобы остаться на плаву, даже рисковала своей жизнью. И теперь уезжаешь, чтобы получить повышение, правильно?» Да. Работа для меня очень важна, но... Игорь не дал договорить, перебил. А вот видишь, у каждого есть то, ради чего стоит жить. Застыла. Эти слова были сказаны настолько равнодушно, что захотелось закрыть уши, чтобы их не слышать. Значит, ничего не изменилось, он так и продолжает жить только ради мести? Почему я думала, что со мной у него будет как-то по-другому? Для него не важны ни я, ни чувства между нами, только месть. Да, ты прав. Я поеду, мне нужно собирать свои вещи. Отмерла я. Сказав это, я не сдвинулась с места, как и Игорь. Стиснув зубы и засунув руки в карманы, он просто стоял. Взгляд, глаза в глаза. Молчаливый разговор. О чем? Не знаю. Неужели это все? Я сейчас просто развернусь, выйду из этого дома, сяду в такси и вернусь в свою квартиру. Жутко заболела голова, меня замутило. Последствия травмы еще давали о себе знать при сильном волнении или переутомлении. Мне не хватало воздуха, лучше уйти сейчас, иначе просто грохнусь здесь без чувств. Ни слова не говоря, я спокойно направилась к выходу, преодолела столовую и прихожую, прошла тамбур и, открыв дверь, оказалась во дворе. Хотелось сорваться на бег, но я себя сдерживала. Каждый шаг отдавался болью в моей голове, словно гвоздь забивали. Не удержал. Не остановил. Не нужна. Слез не было. Совсем. Только пустота. Миновала домик охраны и вышла за территорию, даже не заглянув, как обычно это делала, к Никите Сергеевичу. Звонок в такси. Через 5 минут я уже ехала к себе. Зайдя в подъезд, будто сорвалась с цепи, бегом побежала по лестнице. На 4-м этаже воздух начал обжигать легкие, но я не останавливалась, пока не выскочила на своей площадке. С пылающим лицом и тяжелым дыханием достала из сумочки ключи от квартиры. С 1-го раза открыть дверь не получалось. Руки дрожали, голову разрывало от боли, а глаза застилали слезы. Но вот ключ провернулся, и я, захлопнув дверь, оперлась на нее спиной. Дежавю. Только в этот раз в мою дверь никто не позвонит. Ни Сергей, ни тем более Игорь. Мы все решили, и больше говорить нам не о чем. Он остается здесь и идет к своей цели — уничтожить Шалима. Игорь этого добьется, уверена. Я же своей цели уже добилась. Оставалось только поехать в головной офис и подписать все необходимые документы. Должна вроде быть счастлива, но... То, что я сейчас испытываю, совсем не похоже на это чувство. В один миг все стало неважным. Ни работа, ни новая должность, только он. В этот раз сидеть на полу и плакать мне совсем не хотелось, поэтому, сильно зажмурившись, сделала глубокий вдох, а затем долгий ровный выдох. Через несколько минут дыхание выровнялось, и пульс пришел в норму. Прерывисто вздохнув, разулась и прошла прямо на кухню. Мне нужен горячий шоколад. Выпив 2 чашки сладкого напитка, думала, что усну мгновенно, но сон не шел. В голове по кругу крутился последний разговор с Игорем. Казалось, что я что-то упустила, что-то не услышала, не поняла. А может, я хотела в это верить? В сознании мелькали яркие воспоминания с Игорем. Они разрывали мою душу. Не выдержала. Поднялась с кровати. Порывшись в чемодане, выудила дорожную аптечку и достала снотворное. Сняв крышку, потрясла баночку, а в руку высыпалась целая горсть белых шайбочек. Отрешенно уставилась на них. Нет, я бы никогда не смогла покончить жизнь с самоубийством. Но, признаюсь, непрошенная мысль об этом пришла в мою, в прямом смысле, больную голову. Выпив 1 таблетку, вернулась в постель. Не прошло и получаса, как я провалилась в глубокий сон. Будильник знал свое дело и разбудил меня громким и бодрым звонком. Проснулась, разбитой, но спокойной. С удивлением обнаружила, что спала в джинсах и футболке. Прислушалась к себе. Голова не болела, это радовало. Все утро перед выходом из дома планировала свои дальнейшие действия. Привела себя в порядок и, выпив кофе, направилась на работу. По пути отправила Сергею сообщение с просьбой быть в офисе с утра. «Лиза, Сергей еще не появлялся?» «Нет, Анастасия Юрьевна». «Хорошо, вызови, пожалуйста, такси. На 6 вечера к моему дому. Уточни, что будет багаж, чемодан и пара сумок, не больше». Услышав это, Наталья оторвалась от работы и с удивлением посмотрела на меня. «А куда поедете?» — ошарашенно уточнила помощница. Я улыбнулась. «Домой, девочки, я возвращаюсь». Разумеется, коллеги забросали меня вопросами, и я сполна утолила их любопытство. Реакция была разной. Они то радовались по поводу моего повышения, то грустили из-за скорого отъезда. За этими разговорами не заметила, как пролетел час, и в офисе появился мой заместитель. Для разговора прошли в мой кабинет. Сергей был собран и серьезен. Я же старалась выглядеть как можно спокойнее. «Серёж, я сегодня уезжаю?» «Настя», — перебил заместитель, но я его остановила. «Серёж, пожалуйста, не перебивай. Давай я сначала скажу, хорошо?» Он кивнул, и я продолжила. «Я сегодня уезжаю. Это решение окончательное, и обжалованию...» Постаралась улыбнуться. «Не подлежит. Ты остаешься за главного, то есть исполняющим обязанности генерального директора. Уже сейчас можешь подыскивать себе заместителя. Согласование тебя на эту должность — вопрос пары недель. Весь штат у тебя укомплектован. 9 магазинов еще не переехали в новые помещения Стрельцова. Как я не старалась, но на этой фамилии голос все же предательски дрогнул. Но ты справишься, я уверена. По делу сгоревшего магазина работает ваш семейный юрист, поэтому вопросов с этим у тебя не возникнет. И, Серёж, хочу, чтобы ты знал, какая бы помощь тебе ни понадобилась, я всегда помогу. Можешь звонить мне в любое время дня и ночи». «Хорошо, я понял», — отмахнулся Сергей, нахмурившись, продолжил. «Ты говорила с Игорем?» Я усмехнулась. «Благодаря тебе не я говорила с Игорем, а он со мной. И что, он так просто тебя отпустил?» От накатывающих слез в носу защипало. «Серёж», — прошептала. Отвернувшись, прошла к окну и, окинув взглядом утренний город, продолжила. «Отпустил. Лучше скажи, зачем ты ему рассказал, ведь я просила тебя не лезть, Серёж». Услышав позади себя приближающиеся шаги, развернулась. Сергей выглядел виноватым и растерянным. Остановившись в шаге от меня, он тихо ответил. «Я боялся, что ты уедешь и не поговоришь с ним». Обида и злость затопили меня, и я взорвалась. «Куда уеду, Серёж? Куда? Я не собиралась уезжать». «Что? Но ты же говорила». «Что я говорила? Я лишь рассказала тебе о своих возможностях. Рассказала, что мне предложили должность, и что для согласования мне нужно появиться в головном отделении. Разве я говорила, что приняла предложение? А может, я говорила, что уезжаю?» — кричала я, едва сдерживая слезы. «Я хотела поговорить с Игорем, а ты влез в наши отношения», — прошептала я, по щекам покатились слезы. Сделав шаг в мою сторону, Сергей порывисто меня обнял, и я, не выдержав напряжения, разревелась у него на груди. «Настя, пожалуйста, не плачь». «Хотя...» «Это даже к лучшему. Теперь я точно знаю, что ему не нужна. Ни я, ни другая женщина». «Что ты говоришь такое?» «Не надо, Серёж». Отстранилась я, вытирая рукой щеки. «Пообещай, что ничего не скажешь Игорю о нашем разговоре». «Прошу, Серёж, раз в жизни послушай меня». «Не передавай. Поклянись, что не скажешь». «Не скажу», — сжав челюсть, ответил заместитель. Весь оставшийся день гнала от себя больные воспоминания об Игоре, которые постоянно мелькали перед глазами. Благо, работа была мне в помощь. Ближе к 3 часам дня, попрощавшись со всеми, отправилась домой собирать вещи. Хотелось как можно быстрее уехать и быть как можно дальше от этого города и от Игоря. Думалось, что мне сразу станет легче. Бегство? Пожалуй. Дома созвонилась с хозяйкой квартиры, объяснила неожиданный отъезд, побросала вещи в чемодан, набила сумки и принялась ждать такси. Ждала ли я лома? Зачем себя обманывать? Да, до последнего. Глупая. Когда зазвонил телефон, я подпрыгнула от неожиданности, но это была всего лишь прибывшая машина.